Когда Гуров покинул квартиру старушки, соседки убитой Вероники, то он уже знал, что в последние часы убитая встречалась не только с пластическим хирургом Самарским. Теперь осталось выяснить, кем был человек со шрамом, который открыто угрожал расправой, и почему подруга убитой скрыла тот факт, что в ночь убийства она была в квартире Вероники. Это были самые важные на сегодняшний день дела, которые надо было решить как можно скорее. Оказавшись на лестничной площадке, Лев заметил у дверей Вероники одного из курсантов, которому Гуров велел доложить о ложном вызове пожарных в квартиру этажом ниже. «А я уже собрался уходить», — сообщил курсант полковнику. «Удалось выяснить, что случилось?» — спросил Лев, доставая ключи. «Да, нам удалось выяснить, что звонил соседский мальчишка. Решил пошутить, так сказать. Думаю, что с вашим делом это никак не связано». «Понятно, вы свободны», — и полковник закрыл за собой дверь, заходя в квартиру Вероники. Войдя на кухню, он решил посидеть несколько минут, чтобы полностью переварить услышанное. «Она вышла из квартиры Вероники, и руки у нее были в крови», — вспомнил Лев слова старушки. «Конечно, можно было предъявлять Воронину этого свидетеля и даже задержать ее», — размышлял он. «А если окажется, что она ни при чем, и настоящий убийца затаится, тогда как?» «Нет, тут нахрапом нельзя, надо действовать осторожно», — последние слова Лев произнес вслух. В это время зазвонил телефон. Посмотрев на него, Гуров увидел, что это звонил генерал. «Может, он чем поможет или хотя бы что посоветует?» «Да, Петр, я слушаю». «Как дела, Лев? Есть что-то новенькое?» Вместо приветствия поинтересовался генерал Орлов. «Есть, только не знаешь, с чего начать». «А ты начни с самого главного, не ошибешься». Лев на секунду задумался, рассуждая, какие из новостей озвучить первыми, чтобы все изложенное не выглядело пустыми домыслами. «На данный момент у нас есть трое подозреваемых, одного из них сейчас проверяет полковник Кричко, двух других буду пробивать я. Вот собрался сейчас поехать встретиться с одной из них», — слукавил Лев. «Там что, замешана женщина?» «Похоже, что так». «Кто такая?» «Лучшая подруга». «Вот как! А еще двое кто они?» «Остальные двое — мужчины. Один из них — директор рейдерской компании «Соколов». Личность второго выясняем. Вообще-то, в этом деле много неясностей». «Каких именно?» «Для меня непонятно, как у такой молодой и красивой женщины, как Вероника, в друзьях могли оказаться такие люди, как директор рейдерской компании или, к примеру, стриптизер из бара». Генерал Орлов молча слушал своего подчиненного, не высказывая своего мнения на этот счет. Гурову казалось, что такое сообщение должно было как минимум удивить генерала, но тот не проявлял никаких эмоций. «Ты знаешь, Лев, тут не все так просто». «В смысле расследования?» «В смысле дочки генерала Пахомова. Прежде чем я объясню насчет знакомых Вероники, ты должен будешь пообещать мне, Лев, что эта информация и подобная ей никаким краем не будет упоминаться в отчетах». Мысли Гурова полетели со скоростью света. О чем же он хочет мне сообщить? Об употребляемых ею наркотиках? О легком поведении или о криминальном прошлом убитой? «О чем разговор, Петр? Надо сделаем, мне самому надо знать о Веронике как можно больше», — пообещал он генералу. «Мое упущение, надо было тебе с самого начала рассказать обо всем». «Сейчас еще тоже не поздно», — успокоил его Лев. «Дело в том, что с убитой связано немало событий, как в прошлой жизни, так и в настоящей, до убийства. Ты уже наверняка задавал себе вопрос, почему дочка генерала находится не у папочки под крылышком, а за 1000 километров от него». «Совершенно верно», — согласился Лев. «Этот самый вопрос я задал самому себе еще в тот момент, когда впервые оказался в ее квартире». «После нескольких неприятных событий генерал Пахомов отправил ее в Санкт-Петербург, купив ей квартиру и устроив на хорошую работу». «А можно узнать, что за события такие могли произойти, после которых отец отправляет единственную дочь в ссылку?» «Она была замешана в убийстве». Лев встал из-за стола и прошелся по кухне. «Да, это серьезное событие», — немного подумав, сказал он. «Ты имеешь в виду, что она проходила свидетелем по делу?» «Да никем она не проходила. Если бы это было так, генерал Пахомов не был бы сейчас генералом МВД». «Я все понял. А как же мне посмотреть материалы того дела? Вернее, даже не материалы, а фотографии участников того убийства?» «Что смогу это устроить. Либо завтра же отправлю к тебе курьера, либо пошлю на электронную почту местного РОВД фотографии участников. Посмотрим». «Лучше, конечно, курьера с делом. Может случиться так, что как раз оттуда ноги и растут». «Ладно, я все понял, но пока ничего обещать не могу». «Обещать не можешь, а сделать можешь. Генерал ты или как?» «А вообще должен сказать, что Вероника была еще та штучка. Прости меня, Господи, что так говорю о мертвых». «Что ты имеешь в виду?» «Мужиков любила, вот что я имею в виду. Отсюда и все неприятности в ее жизни». «Понятно». «И еще раз говорю тебе, Лев, чтобы Ни в одном отчете не было даже намека на темное прошлое дочери Пахомова. Мог бы и не повторять. В общем, я так понимаю, ничего определенного ты мне пока сказать не хочешь. Снова одни только предположения, так? Обещаю, Петр, что завтра тебе будет что сказать Пахомову. Завтра для всех нас ответственный день, а пока все подозреваемые в разработке. Ну тогда до завтра. До завтра, сказал на прощание Лев и выключил телефон. Сегодня прямо какой-то поток информации. Не успел разобраться с одной, как тут генерал подкинул новую. Сидя за кухонным столом, вздыхал Гуров. «Ладно, будем работать по мере поступления новых сведений. Сначала проверю Ксению Воронину, а потом уже разберусь с прошлым Вероники», — решил он, вставая из-за стола и направляясь в коридор. Он уже и не помнил, что именно хотел проверить в квартире убитой, так как теперь его голова была забита совершенно другими мыслями. Достав ключи, Лев собрался уже было выйти из квартиры, как вдруг снова зазвонил телефон. Пытаясь достать его из кармана, сыщик уронил ключи, которые к тому же улетели под обувную полку, стоящую тут же возле двери. «Черт!» — выругался сыщик, одновременно доставая телефон и опускаясь на колени, чтобы достать ключи. «Да, я слушаю!» — даже не посмотрев на абонента, недовольно ответил он. Услышав голос Маши, Лев сразу изменился в лице, и на его губах появилась улыбка. «Здравствуй, дорогой!» «Здравствуй, любимая!» «Извини, что грубо ответил, просто не успел глянуть, кто звонит». Лев снова прошел на кухню и сел за стол. «Есть немного». «А у меня сегодня была премьера», — радостно сообщила Мария, и Лев представил, как она, наверное, сейчас очень радуется. «Поздравляю, как вернусь, обязательно отметим это знаменательное событие», — пообещал Гуров. «Хорошо, только мы уже отмечаем сейчас всей труппой прямо здесь, в театре». «Какие еще новости?» — переведя разговор на другую тему, спросил Гуров. «Больше никаких, только это». Создалась небольшая пауза. «Ладно, не буду тебя отвлекать. Быстрее закончишь, быстрее вернешься». «Да ты меня не отвлекаешь», — спохватился Лев, понимая, что она неправильно истолковала эту паузу. «Я люблю тебя, Лев». «И я тебя люблю», — сказал на прощание Гуров, прежде чем повесить трубку. Какое-то время он молча сидел за столом, думая о жене. Наконец он собрался с мыслями и попытался включиться в работу, восстанавливая в памяти, на чем же он закончил. Стукнув себя по коленке, Лев вспомнил, что перед тем, как начать разговор, он уронил ключи, которые улетели под обувную полку. Глубоко вздохнув, Гуров поднялся из-за стола и направился в коридор. Расстояние между полом и дном полки было настолько узким, что без дополнительной руки было не обойтись. В поисках подходящего предмета он остановился на длинной ложке для обуви. «То, что нужно», — подумал Лев, оценив ее длину. Просунув ложку под полку, он резким движением выгреб оттуда все, что находилось там. Вместе с ключами на свет появились и другие вещи, скорее всего, потерянные хозяйкой. Здесь были зажигалка, губная помада, 100 рублей одной купюрой. Но также среди всех этих вещей была одна, которая, собственно, и привлекла внимание сыщика. Довольно большая пуговица, лежавшая лицевой стороной вниз. На ее обратной стороне Лев заметил каплю крови. Взяв ключи, он в который раз уже вернулся на кухню. Теперь ему нужно было чем-то поднять эту пуговицу, не стерев на ней отпечатки пальцев, если таковые имелись. Открыв ящик стола, Гуров взял вилку и вернулся в коридор. Присев на корточки, подцепив зубцом вилки пуговицу, он поднес поближе к глазам. Стоило ему только развернуть ее, как он увидел, что с лицевой стороны она почти полностью была запачкана кровью. Судя по остаткам ниток, можно было предположить, что эта пуговица была оторвана в момент драки или даже в момент убийства Вероники. «Но почему в коридоре? Ведь убийство произошло в спальне», — размышлял Лев Иванович, разглядывая необычную пуговицу. Она представляла собой змею, свернутую в клубок, голова и хвост которой сошлись в одной точке. В глазах змеи угадывались полудрагоценные камни. Такие пуговицы делаются на раз или же пришиваются к очень дорогим вещам, хотя, конечно, и сама хозяйка была не из бедных, — подумал Гуров, доставая маленький пакетик для улик. Положив пуговицу в карман, он покинул квартиру, решив разобраться с ней позже.